Глава 5. Оказавшись в машине, тут же блокирую все двери и бросаю окровавленную клюшку на заднее сиденье. Не понимаю, каким чудом я ее вообще не потеряла. Смотрю на подъездную аллею, загруженную автомобилями. Преследования по-прежнему нет. Но я все равно не медлю, сразу же завожу двигатель и сдаю назад. А после того, как машина оказывается на более-менее свободном участке дороги, еще и резко разворачиваюсь и топлю педаль газа в пол. Косо смотрю на притихшую Британи. Подруга, кусая губы, уставилась прямо перед собой невидящим взглядом, все еще продолжая зажимать ладонью рану. «Ты как?» — спрашиваю я и понимаю, что голос слегка дрожит. Брит вздрагивает, после чего переводит внимание на меня. «Он укусил меня», — срывающимся голосом сообщает она, а затем начинает плакать. «Я теперь тоже превращусь в ужасного монстра. В зомби. Эмили, ты должна высадить меня, пока я не сошла с ума и не причинила тебе вреда». Сердце рвется на части от неприкрытого страдания в ее речи. Отбрасываю прочь собственные страхи. Ведь сейчас Британи как никогда нуждается в поддержке. «Ты не превратишься в зомби», — уверенно заявляю я. «Он вообще не зомби». «Как это не зомби?» Продолжает завывать подруга. «Он съел всех тех людей! Он съел Брайана!» До этого момента я старалась не думать ни о чем подобном, но Британи права. Мы видели доказательства собственными глазами. Кровь и кости. Они ведь кому-то принадлежали. Кроме того, внешний вид Тревора. Почему парень так изменился? Неужели из-за того, что съел огромное количество людей? Бррр, даже думать об этом ужасно. Но другой причины столь колоссальных перемен в его внешнем виде я не нахожу. Хотя, возможно, все дело в твари, сидящей где-то внутри него. Может, это она так на него повлияла? Стряхиваю головой, прогоняю назойливые мысли прочь и сосредотачиваю внимание на подруге. Протягиваю руку и касаюсь ее ноги, отчего она снова вздрагивает, а мне становится больно. Больно от того, что ей довелось пережить. Вряд ли в ближайшее время Британи будет в порядке. «Ты не станешь зомби», — как можно тверже повторяю я и бросаю взгляд в зеркало заднего вида. Погони все еще нет, что с одной стороны обнадеживает, а с другой — настораживает. Надо остановить кровь и чем-то обработать рану, чтобы никакая зараза не прицепилась. Посмотри в бардачке, там должны быть салфетки. Британи продолжает всхлипывать, но достает упаковку бумажных полотенец. Стараясь действовать как можно осторожнее, она начинает промакивать кровь с места укуса. Брит едва касается раны, но тут же отдергивает руку, шипит от боли и что-то тихо бормочет. Но я не могу разобрать слов. Так продолжается несколько раз. Подруга становится бледнее и бледнее, а в ее глазах вновь собираются слезы. Через несколько минут нам открывается ужасная картина. Рану точно надо зашивать. Смотреть на рваные края, оставленные новыми зубами Тревора, невыносимо. Поэтому я отвожу взгляд, возвращая внимание на дорогу. Закусив губу, начинаю думать о том, а не отвезти ли Брит в больницу. И будет ли от этого какой-то толк, ведь по новостям говорили, что медицинские учреждения переполнены. Для начала нужно найти какую-нибудь аптеку. Но с этим тоже могут возникнуть проблемы. Сомневаюсь, что сегодня хоть кто-то вышел на работу. Британи тем временем избавляется от большей части крови, а потом берет новую салфетку и вытирает слезы. Ее тушь давно размазалась, образовав черные полукружия под глазами. Но Брит и не думает посмотреть в зеркало, чтобы привести себя в подобающий вид. Вряд ли ее вообще заботит внешний вид после того, что с ней произошло. Решаю все-таки ехать домой. Там что-нибудь придумаем. Хотя улицы продолжают оставаться пустынными, это почему-то не успокаивает, а наоборот, вгоняет в еще большее уныние. Где все? В любом случае должны найтись те, кто плюет на просьбы властей сидеть дома. Должна же быть еще полиция и военные. Но город будто вымер. Кроме тех людей, что я видела в супермаркете, когда ехала за Британи, мы вообще не встретили ни одной живой души. В любом случае, хочу поскорее оказаться в родных стенах, где меня ждет хотя бы мнимая безопасность. Возвращаюсь тем же путем, что и ехала к дому Тревора. Слегка притормаживаю возле разбитой витрины супермаркета. Больше людей внутри не вижу. И копы до сих пор не явились. Судя по вывеске, где-то в здании есть еще и аптека. Думаю, это наш шанс запастись антисептиком, бинтами, антибиотиками и обезболивающими для Британи. А я уверена, ей сейчас очень больно. Возможно, она не ощущает этого из-за шокового состояния. Торможу прямо посреди тротуара, по которому ехала, и смотрю на Брит. Оставайся в машине, я быстро сбегаю в аптеку и вернусь. Она медленно поворачивается к разбитой витрине, а потом возвращает внимание на меня. С ресниц вновь готовятся сорваться слезы, но Британи не дает им этого сделать. «Это ведь незаконно, Эм», — шепчет она. «Там темно, а значит, магазин не работает». То, что у него разбита витрина, ее, видимо, не смущает. Но я твердо намерена выполнить задуманное. «Знаю», — уверенно произношу я, — «но нам нужны медикаменты. Оставайся здесь». Пока Британи не принялась уговаривать меня остаться, а я не послушалась и не передумала, быстро покидаю машину и бегу в сторону магазина. Перелезаю через витрину, под подошвами хрустит битое стекло, но я стараюсь не обращать на это внимания. Быстрым шагом иду по разграбленному супермаркету. Полки почти полностью пусты. Даже в отделе бытовой химии отсутствуют многие товары. От осознания, до чего опустились люди, становится страшно за наше будущее. Я ничем не лучше этих людей, ведь тоже собираюсь воровать. И хотя я хочу лишь взять необходимые для здоровья вещи, а не средства для стирки, вряд ли это чем-то лучше. Угонщица. Воровка. Что дальше, Эмили? Подхожу к аптеке и осторожно заглядываю внутрь полутемного помещения. Жалею о том, что забыла взять с собой клюшку. Вдруг внутри есть захваченные. Но там оказывается пусто. И царит такой же разгром, что и в супермаркете. Набрав в грудь побольше воздуха, что дает мне дополнительный прилив смелости, перебираюсь через стойку и растерянно оглядываюсь. Понятия не имею, где искать нужные вещи. Решаю заглянуть во все ящики по очереди, а также зачем-то открываю холодильник, который оказывается пустым. Трачу не меньше 15 минут. В итоге нахожу две упаковки с бинтами, но не в ящиках, а на полу. Беру большой тюбик антисептика и какие-то таблетки от боли. Рекламу этой фирмы я недавно видела в интернете. Нахожу два вида антибиотиков, прихватываю их. Не желаю больше тратить время на поиски еще чего-то полезного. Я и без того задержалась. Выбираюсь из аптеки и бегу по пустому магазину к светлому проему, оставшемуся на месте витрины. Оказавшись на улице, с облегчением выдыхаю и бегом направляюсь к машине. Вижу обеспокоенное лицо Британи, так и сидящей на пассажирском сиденье. «Почему так долго?» — спрашивает она, когда я занимаю место водителя. «Там самый настоящий бардак», — сообщаю я и смотрю на горящий датчик топлива. Чёрт. Если я хочу завтра отправиться к маме, придется где-то раздобыть бензин. Надо будет заехать на заправку. Надеюсь, они работают. Хотя предчувствие подсказывает, что я настроена чересчур оптимистично. Страгиваюсь с места и гоню машину в сторону дома. Британи вскрывает тюбик с антисептиком, выливает щедрую порцию на несколько сложенных салфеток, а затем прикладывает их к ране. Салон автомобиля наполняется болезненным шипением и грязной руганью, которые я никогда не слышала от этой девушки. Заметив мой удивленный взгляд, Британи невесело хмыкает. «Что? Во-первых, это больно, а во-вторых, я девушка-хоккеиста». На последнем слове она запинается и опускает взгляд. «Была девушкой-хоккеиста». Лишь тихо вздыхаю. У меня нет слов утешения для данной ситуации. Да и вряд ли Брит сейчас нужна моя жалость. Вскоре сворачиваю к своему дому. И первое, что бросается в глаза — открытые ворота гаража. Мысленно ругаю себя последними словами. Я так спешила к Британи, что забыла закрыть дверь. За время моего отсутствия в дом мог проникнуть кто угодно. И сейчас мне плевать на воров. Гораздо страшнее, если это будет кто-то похожий на Тревора, да и вообще захваченный. А если он будет не один? Гоню прочь эти мысли. В моем доме никого нет. Сейчас мы приведем себя в порядок, сделаем что-нибудь с раной Брит, а потом я буду звонить дяде. И да упаси его дьявол вновь проигнорировать мой звонок. Да, вот такой настрой мне нравится гораздо больше. Заезжаю в гараж, но все же, послушав здравый смысл, ворота не закрываю. Вдруг в доме реально кто-то есть, и нам придется поспешно уносить ноги. Выбираемся из машины, и я на всякий случай прихватываю с заднего сиденья клюшку для гольфа, а также вещи из аптеки и свой рюкзак. Первый иду к двери в дом. Заходим на кухню. Прислушиваюсь. Но в доме царит тишина, на нас никто не бросается. Выдыхаю с облегчением и решаю смотреть комнаты, а только после этого закрыть дверь гаража. Сгружая на кухонный стол все, кроме оружия, что помогло мне отбить подругу из лап смерти. И поворачиваюсь к Британи, чтобы попросить ее пока побыть здесь. Но меня опережает грубый мужской голос. «Не двигаться!» Едва ли не подпрыгиваю от внезапности происходящего, резко оборачиваюсь в сторону звука и крепче перехватываю клюшку, собираясь, если понадобится, снова воспользоваться ею. На пороге кухни стоит парень лет 25 в черной форме и с автоматом, дуло которого направлено прямо на нас. Британи взвизгивает прямо у моего уха, а я от неожиданности роняю клюшку и мгновенно поднимаю руки вверх, глядя на непонятного посетителя, расширившимися от страха глазами. «Постояла за себя» называется. «Не ори!» — сурово рявкает гость на Британи. Она тут же захлопывает рот и жмется ко мне. За спиной автоматчика появляется еще один в точно такой же одежде и с оружием, только на вид чуть помоложе и больше в габаритах. Он внимательно смотрит на меня, после чего говорит своему другу, не скрывая осуждения в голосе. «Хейвард, ну что ж ты такой резкий? Это ведь она!» Парень взмахивает дулом в сторону холодильника. Покосившись в указанном направлении, вижу прикрепленную к дверце фотографию, которую сделал папа, когда я приезжала домой на прошлое Рождество. На фото я сижу под елкой и, снимая обертку со своего подарка, счастливо при этом улыбаясь, будто снова вернулась в детство. Парень, которого назвали Хейвардом, краем глаза смотрит на фотографию, потом на меня. «Это ты?» — спрашивает он, кивнув на фото. Замечаю, что его друг при этом закатывает глаза. «Да», — отвечаю с запинкой. «Я бы много чего хотела сказать этим людям. Для начала хотя бы потребовать ответа на вопрос. Какого чёрта они делают в моем доме?» Но меня останавливает оружие, все еще направленное в нашу сторону. «Капитан?» — громко зовет молодой. «Она здесь!» Парень проходит в кухню и, подняв брови, смотрит на клюшку, валяющуюся у моих ног. Хейвард, наконец, опускает оружие, и я слегка расслабляюсь, но ничего спросить не успеваю. На пороге возникает еще один человек. Это лицо я видела сегодня утром, но оно все же немного отличается. Хотя глаза все того же светло-голубого цвета, острые скулы, такие же губы, даже щетина на подбородке. Вот только волосы чуть короче. В глубине глаз нет замораживающего душу холода, а на лице чуть ниже правого глаза набита татуировка. Перевернутая роза, стебель которой указывает на внешний уголок глаза. «Капитан Купер?» — недоверчиво произношу я. «Это просто не может быть он. За то время, что прошло с момента, когда Джаред Купер и его люди забрали папу, он бы не успел настолько измениться. Человек передо мной внимательно оглядывает меня с ног до головы, останавливая взгляд на лице. «Могу сказать одно», — говорит он серьезно. «Я тебя вижу впервые в жизни, иначе бы запомнил. Предполагаю, что тебе посчастливилось познакомиться с моим братом». «Братом», — эхом повторяю я. «Ну точно. Это многое объясняет. Они близнецы». «Верно», — подтверждает еще один Купер и слегка сводит брови к переносице. «Но если ты видела Джареда, то мне непонятно, почему ты все еще тут». Все трое посетителей переглядываются, но не говорят при этом ни слова. «Кто вы такие?» — обретает дар речи Британи, с опаской поглядывая в сторону Хейварда. Купер мельком смотрит на нее, потом снова возвращает внимание ко мне. «Меня зовут капитан Джексон Купер», — представляется он. «А это мои люди, лейтенант Томас Хейвард и Мейсон Белл. Так почему мой брат не забрал тебя, Эмили?» «Наверное, не стоит удивляться, что этот человек знает мое имя. Меня удивляет другое. Что он делает у меня дома, если папу, который, очевидно, зачем-то нужен его брату, ну или, что вероятнее, тем, кто стоит над ним, увезли? Он забрал моего отца. Холодно сообщаю, стараясь не думать о том, зачем папа мог понадобиться военным. И почему эти военные, а это определенно они, не в курсе событий? Неужели один брат не мог предупредить другого о том, что уже выполнил задание? Парни снова переглядываются. «Куда он его забрал?» — спрашивает Мейсон. Он стоит, прислонившись могучим плечом к дверце холодильника. «Это секретная информация», — кривляюсь я, пытаясь подражать холодному тону первого Купера. Джексон хмыкает. «Вот еще одно отличие братьев. Этот вроде как способен на эмоции». «Довольно похоже», — ухмыляясь, заявляет Мейсон, но тут же становится серьезным, когда замечает тяжелый взгляд капитана. «Итак, Эмили, мы пришли по приказу полковника Гранта, чтобы доставить тебя и твоего отца в безопасное место», — сообщает Купер. «Ну, раз уж ты одна, то мы заберем только тебя», — кашусь на Британи. «Я не одна, но этот вопрос я решу чуть позже. Для начала спрошу о другом». «А как же папа?» Джексон вопросительно смотрит на меня, но все же говорит. «Сейчас твой отец вне досягаемости, но, поверь мне, он в большей безопасности, чем ты». В принципе, я ожидала чего-то подобного. Вряд ли военный предложил бы мне съездить и по-быстрому забрать папу оттуда, куда его увезли. Судя по тому, как он удивился моим словам, капитан сам не в курсе, где папа может быть. «Хорошо», — спокойно соглашаюсь я, хотя ни о каком спокойствии речи быть не может. «Но, как вы могли заметить, я не одна, и Британи нужна медицинская помощь». Джексон тут же впивается в мою подругу внимательным взглядом. А Брит чуть сильнее прижимается ко мне, отчего я непроизвольно пошатываюсь. Замечаю, как Британи силой прижимает салфетки к ране. «Что с тобой случилось?» — спрашивает у нее капитан Купер. Британи растерянно смотрит на меня. Пока она снова не завела разговор о зомби, решаю взять инициативу в свои руки. На нее напал... На секунду спотыкаюсь, но уверенно смотрю в глаза капитану Куперу. Уж он-то точно в курсе событий. На нее напал человек, в тело которого вселилось существо, появившееся из столба света. Купер скупо кивает. «Всего-то». Зато Британи смотрит на меня во все глаза. «Томас, займись её раной», — распоряжается капитан. Лейтенант Хейвард слегка удивленно смотрит на него. «Я что, по-твоему, похож на полевую медсестру?» — спрашивает он, не скрывая недовольства в голосе. Взгляд Джексона Купера становится точь-в-точь, как у его брата. Он медленно поворачивает голову, смотрит на Хейварда и спрашивает тихим голосом. «С каких пор мы начали обсуждать приказы старших по званию, лейтенант?» На последнем слове Купер делает особый акцент. Томас выпрямляется и без капли недовольства смотрит на Джексона. «Есть, сэр», — говорит он и делает шаг по направлению к Британи, смотрит ей прямо в глаза. «Позволишь взглянуть?» Британи бросает на меня испуганный взгляд, но я киваю как можно увереннее. Тогда она опускает ладонь вместе с салфетками, покрытыми кровью, и при этом шипит от боли. На лбу подруги появляется испарина, а щеки становятся еще бледнее, чем были до этого. Неотрывно смотрю на рваную рану, слышу, как присвистывает Мейсон. «Принесу аптечку из машины», — говорит он, отлепляется от холодильника и исчезает из кухни. «Эмили, твоя подруга в надежных руках», — произносит капитан Купер, бросая короткий взгляд на спину Хейварда. «Мы можем поговорить наедине?» «Кажется, я знаю, о чем пойдет речь, но сдаваться так просто не собираюсь». Внутренне подготовившись к борьбе, уверенно киваю. «Конечно». Поворачиваюсь к Британи и чуть смягчаю тон. «Я скоро вернусь». Она поджимает губы, не в силах оторвать взгляд от того, во что превратилась ее рука. Как бы хорошо ни зашил рану лейтенант Хейвард, все равно останется шрам. Скорее всего, не один. «Иди», — шепчет Брит. Уверенно выхожу из кухни, в то время как на пороге дома возникает лейтенант Белл с аптечкой в руке. Он снимает с лица невесть откуда взявшийся респиратор. Такие я уже видела сегодня утром. Прохожу в гостиную, разворачиваюсь и воинственно складываю руки на груди, с вызовом глядя в глаза Джексона. «Британи поедет со мной!» заявляю я, опережая его. «Мы не можем ее взять», — мгновенно возражает Купер. «Послушай», — говорю я, не теряя уверенности. «Вы пришли, чтобы забрать двоих? Вот двоих и забирайте». Джексон усмехается. «Она не твой отец», — говорит он очевидную вещь. «У меня четкий приказ привести брата и племянницу полковника Гранта. Речи о каких-то дополнительных девицах не было». С неприязнью смотрю на него. «Я не брошу ее. Или вы забираете нас вместе, или я никуда не еду». Купер оглядывает меня снисходительным взглядом. «Боюсь, у тебя нет выбора, Эмили». «Я буду сопротивляться, Джексон», — в тон ему отвечаю я. «И тогда тебе придется отвечать перед дядей за то, что его племянница приедет к нему далеко не невредимой». Вижу, что военный пытается скрыть улыбку. «Весело ему, да?» Прищуриваю глаза и смиряю его раздраженным взглядом. «Ладно», — неожиданно говорит он, вновь становясь похожим на брата. «Но разбираться со своим дядей будешь сама». Купер чуть подступает ко мне, понижая голос так, что я явно слышу там угрозу. «Если у меня из-за тебя будут неприятности, я превращу твою жизнь в ад, и ты не рада будешь, что оказалась на базе D-12». Едва сдерживаюсь, чтобы не отступить назад. По спине бежит холодок, ведь я откуда-то точно знаю, что он не шутит. А еще до меня доходит, что впечатление о том, что этот Купер более добродушный, чем первый, оказалось обманчивым. Делаю вид, что ни капельки не испугалась, смело встречая холодный взгляд. «Договорились», — бросаю я. «Советую взять с собой вещи. Никто не будет возить тебя по магазинам», — говорит Джексон, разворачивается и уходит на кухню. Секунду подумав, отправляюсь в свою спальню. Нужно взять одежду для Британи, да и не поедет же она в платье. Нужно найти что-то, во что она могла бы переодеться. Беру сумку побольше и скидываю на дно обувь на плоской подошве, сверху стелю пакет, а на него накидываю футболки, спортивные штаны, которые подойдут Брит, и еще джинсы для себя. Нижнее белье и носки отправляются туда же. Застегиваю молнию, подхватываю спортивный костюм, который приготовила для Брит, чтобы она переоделась сейчас, а также кроссовки. Хорошо, что размер обуви у нас одинаковый, а вот вещи могут оказаться чуть коротковаты из-за того, что Брита не выше меня на 10 сантиметров. Но не думаю, что это сейчас столь принципиально. Оказавшись на лестнице, слышу тихие разговоры с первого этажа, а также звуки, которые издает Британи, когда ей больно. Видимо, Хейвард уже приступил к зашиванию раны. Спускаюсь на первый этаж и замираю на пороге кухни. Брит сидит на столе. Рядом с ее бедром лежит автомат Хейварда, что выглядит да нельзя странным. Сам Томас, слегка склонившись, зашивает рану. Девушка в этот момент смотрит в другую сторону. Встречаясь взглядом с Джексоном, на секунду он отводит глаза и смотрит на сумку, после чего одобрительно кивает. Ставлю свою ношу на пол и перевожу внимание на Мейсона, который бесцеремонно обшаривает холодильник. Хоть меня и раздражает этот факт, но я ничего не говорю. Все равно, скорее всего, продукты испортятся, и когда мы вернемся, нужно будет все выбросить. Замираю. А вернемся ли мы вообще? Хотелось бы в это верить. Вспоминаю Тревора, и надежда тут же меркнет. Если все, в кого вселились черные твари, станут такими, как он, то ни о каком скором возвращении и речи быть не может. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, разглядываю гостей. Хотя я и привыкла общаться с дядей Майком, который сейчас находится в звании полковника, с другими военными до сегодняшнего дня мне дело иметь не приходилось. С одной стороны, парни, собравшиеся в моей кухне, кажутся вполне себе обычными, если не считать формы, оружия и того, чем в данный момент занят лейтенант Хейвард. Из всех собравшихся он оказывается самого низкого роста, возможно, на одном уровне со мной, и самым худым из парней. Его светлые волосы подстрижены очень коротко, серые глаза серьезно наблюдают за работой рук, а губы при этом сосредоточенно поджаты. Джексон является самым старшим среди остальных и почти точной внешней копией своего брата. Если бы не татуировка и другая прическа, я бы их вообще не различила. Он молча и со скучающим видом наблюдает за работой Хейварда, изредка скупо отвечая на реплики Мейсона. Белл оказывается самым высоким и мощным по сравнению со своими друзьями. Форма плотно сидит на накачанном теле парня. Он болтает о каких-то незначительных глупостях, жуя при этом салат, что нашел в холодильнике, и улыбается, отчего в зеленых глазах появляются искры веселья. Думаю, если бы не обстоятельства, Брит обязательно бы обратила на кого-то из них внимание, а потом попыталась свести со мной. Отбрасываю прочь глупые мысли и наблюдаю, как лейтенант Хейвард заканчивает зашивать рану и перебинтовывает руку Британи. Она устало соскальзывает со стола и растерянно смотрит на меня. Протягиваю ей вещи и отправляю переодеваться в ванную на первом этаже. От помощи Брит отказывается. Когда она уходит, смотрю на Купера. «Сколько ехать до этой вашей базы?» «Лететь», — поправляет он. «Что?» — удивляюсь я. «Мы полетим», — сообщает он, отлепляется от столешницы и идет ко мне, но вопрос игнорирует, обращается к Беллу. «Мейсон, дай девушкам респираторы и возьми сумку Эмили». Лейтенант Белл молча кивает и выполняет. Брит как раз выходит из ванной, и Мейсон дает ей маску. «Это обязательно?» — нахмурив брови, спрашивает она. Вспоминая, что еще сегодня утром папа спрашивал то же самое у Джареда Купера. Джексон кивает. «На улицу без них лучше не выходить», — говорит он. «В машине можно будет снять». «А как же новости о том, что ситуацию взяли под контроль?» Не удержавшись, спрашиваю я. Понимая, что жду ответа с замиранием сердца. Но его не следует. Джексон лишь награждает меня многозначительным взглядом и молча надевает респиратор. Наблюдаю, как Хейвард и Белл надевают свои маски. Брит с озадаченным видом следует их примеру. Я надеваю респиратор последний. Подхватываю со стола свой рюкзак, запихиваю в него все, что взяла в аптеке. Мейсон тут же забирает и эту сумку тоже. Молча направляемся к выходу. На дороге вижу большой черный внедорожник. Мы с Британи садимся назад вместе с Хейвардом. Купер заводит двигатель и тут же выкручивает руль, выводя машину на полосу. В последний раз смотрю на свой дом. В последние несколько лет я бывала редким гостем здесь, но без сомнения хотела бы вернуться.